Глава вторая. Башня духа. У духа есть неприступная башня. Никакая опасность не может ей угрожать, пока башня эта охраняется невидимым защитником, который действует непроизвольно. Однако его действия не достигают цели, если становятся взвешенными, обдуманными и намеренными. Непроизвольность и совершенная искренность Дао нарушаются любым усилием при его сознательной демонстрации. Все такие демонстрации – ложь. Когда человек проявляет себя таким сомнительным образом, мир врывается к нему штурмом и заключает его в тюрьму. Он больше не защищен искренностью Дао. Каждое новое действие становится новым поражением. Если его действия совершаются публично, среди бела дня, он будет наказан людьми. Если они совершаются втихомолку и тайно, он будет наказан духами. Пусть каждый поймет значение искренности и остережется хвастовства. Такой человек будет пребывать в мире с людьми и духами и будет действовать правильно, незримо, в собственном уединении, в башне своего духа. Только человек живет в страдании. Помимо человеческого сердца, страдания нет больше нигде. Вся природа радуется. Вся природа всегда празднует, без всякого страха и ни о чем не беспокоясь. Существование продолжает существовать, но человек является проблемой. Почему это так? И проблемой является каждый человек. Если бы проблемой были только некоторые люди, мы могли бы назвать их больными, ненормальными. Но дело обстоит прямо противоположным образом. Лишь немногие люди не являются проблемой. Очень редко появляется такой человек, как Будда, Иисус или Джуанзы. Человек, который чувствует себя свободно, чья жизнь – это экстаз, а не страдания и беспокойство. А все остальные живут в страдании и в аду. Человек где-то сбился с пути. Не какой-то конкретный человек, а человеческое общество как таковое. И это дошло до самых корней. Всякий раз, когда рождается ребенок, общество немедленно начинает приспосабливать его к ненормальному шаблону, неестественному шаблону, из-за которого страдают все остальные люди. Психологи пытались как можно глубже исследовать эту тайну, где именно ребенок сбивается с пути, и наткнулись на возраст 4 года. Где-то примерно в этом возрасте ребенок становится частью общества. Приблизительно в этом возрасте он перестает быть естественным. До 4 лет он еще является частью огромного мира деревьев, цветов, птиц и животных. До 4 лет он еще дикий, а потом его приручают. Потом общество им завладевает. Теперь ребенок живет в соответствии с правилами, моралью, правильным и неправильным. Он больше не целостный. Теперь все разделено. Прежде чем действовать, он должен обдуманно решить, как действовать, что делать, а чего не делать. Появилось «надо», и это «надо» представляет собой болезнь. Появилось развлечение. Теперь ребенок больше не часть божественного. Произошло грехопадение. Постарайтесь понять. Именно таков смысл библейской истории о грехопадении Адама. До того, как Адам вкусил от древа познания, он был естественным и жил в саду Эдема. Сад Эдема здесь. Эти деревья по-прежнему живут в нем. Эти животные по-прежнему его часть. Солнце, луна и звезды по-прежнему движутся в нем. Здесь и сейчас это сад Эдема. Но вы в нем не живете. Почему Адам был изгнан? он съел плод познания. И в возрасте 4 лет каждого Адама и каждую Еву вновь изгоняют. Это не что-то, случившееся в прошлом. Это происходит всякий раз, когда рождается ребенок. Вновь появляется Адам, вновь появляется Ева. До 4 лет знания нет. К возрасту 4 лет ребенок начинает понимать, что есть что. И тогда он сбивается с пути, перестает быть естественным, теряет спонтанность. Теперь он будет жить по правилам. А стоит вам начать жить по правилам, и вы будете страдать. Вы будете страдать, потому что не сможете жить спонтанно, не сможете веселиться, танцевать, петь. Если вы начали жить по правилам, вам придется двигаться в пределах заданного шаблона. А жизнь никогда не бывает заданным шаблоном. Это текучесть, жидкость, податливый поток, и никто не знает, куда он движется. Живя по правилам, вы знаете, куда вы движетесь. Но глубоко внутри движение прекратилось. Теперь вы просто произрастаете, просто умираете, потому что вас заключили в тюрьму. И эта тюрьма почти неразличима. Вы не разглядите ее, если не станете максимально бдительными. Она подобна окружающему вас невидимому панцирю. Один из величайших революционных мыслителей своего времени, Вильгельм Райх, обнаружил этот панцирь. Однако общество доказало, что Райх безумен, и бросило его в тюрьму. Трагедия состояла в том, что все сказанное Райхом было истиной, однако никто не был готов даже выслушать его. Он столкнулся с тем же фактом, о котором говорит в этой сутре Джуанзы, с тюремным заключением. Вильгельм Райх открыл, что в любом психическом заболевании присутствует телесная составляющая. Оказывается задействованной определенная часть тела. В теле что-то становится омертвевшим, твердым. И пока эта часть тела не расслабится, пока этот блок не исчезнет, и поток телесной энергии не восстановится, освободить дух будет невозможно. Эту тюрьму необходимо разрушить. Панцирь необходимо сбросить. Посмотрите, к примеру, как 2-летнему ребенку запрещают играть со своими гениталиями. Не трогай свой пенис, не трогай свою вагину. А ведь это естественное наслаждение – играть со своим телом. Это экстаз, естественный экстаз. Посмотрите, как маленький ребенок, мальчик или девочка, наслаждается своим телом. Сосет собственный пальчик, играет собственным телом, и вы увидите, что такое экстаз. В экстазе содрогается все тело. Можно даже увидеть, как по всему телу проходят волны. Ребенок в абсолютном экстазе. Но для нас это выглядит дико. Из-за того, что мы забыли, как быть дикими и естественными, мы останавливаем ребенка. Мы останавливаем его по 2 причинам. Первая состоит в том, что в глубине души мы завидуем. Вторая причина заключается в том, что в детстве нас тоже останавливали, а человеческий ум – это без конца повторяющийся механизм. Все, что делали с нами наши родители, мы будем делать с нашими детьми. Мы чувствуем себя виноватыми. Что-то не так. Ребенок счастлив, и мы чувствуем, что здесь что-то неправильно. Запомните, когда ребенок счастлив, не создавайте у него в уме ассоциацию, что что-то неправильно. Иначе глубоко внутри счастье станет для него чем-то неправильным. А произошло именно это. Когда вы счастливы, вы всегда чувствуете себя виноватыми. А когда вам грустно, вы довольны. Что за абсурд? Всякий раз, когда вы счастливы, вы ощущаете, что тут что-то не так. Я делаю что-то неправильное. Если вам грустно, тогда все в порядке. Все, как и должно быть. Так происходит потому, что когда ребенок счастлив, откуда-то сразу же появляется общество, которое говорит «нет». У ребенка нет представления о том, что хорошо и что плохо. У него нет морали. Ребенок аморален. Ему знакомы только счастье и несчастье. Он дикарь. А когда вы приказываете прекратить, что ребенку делать? Волны счастья заливали все его тело от головы до пяток, от первого сексуального центра до седьмого центра сахасрары. Пробудилась энергия кундалини. Любой ребенок приходит в этот мир с действующей кундалини. Но вы приказываете прекратить. И что тогда будет делать ребенок? Он задержит дыхание. Всегда, когда нужно что-либо остановить, необходимо задержать дыхание. Он не будет дышать. Он втянет живот, потому что только так можно остановить эти волны. Его диафрагма станет твердой, как камень. Снова и снова он будет втягивать живот и не позволять себе глубоко дышать. Его диафрагма превратится в панцирь. Теперь дыхание больше не проходит через этот блок. Если дыхание проходит глубоко, оно попадает в сексуальный центр. А когда оно попадает в сексуальный центр, вы естественным образом ощущаете счастье во всем теле. Начинают двигаться волны. Начинает течь энергия. Именно поэтому никто не дышит глубоко. Когда я предлагаю людям дышать хаотично, они подходят ко мне и говорят, что это очень опасно. Они пугаются. Чего они боятся? Они боятся, что, начав дышать хаотично, они снова станут дикими. Панцирь разрушится, и дыхание снова начнет попадать в сексуальный центр. Именно так общество вас подавляет. Оно создает разрыв между сексуальным центром и дыханием. А если дыхание не достигает сексуального центра, все источники счастья блокируются. Ваш живот становится твердым, как камень. Он не позволяет ничему проходить вниз, и ваше тело оказывается разделенным надвое. Вы никогда не отождествляете себя с нижней частью тела. Для вас нижнее – это действительно что-то низшее. Появилась оценка. Верхнее означает что-то высшее, что-то хорошее. Нижнее означает что-то плохое. Вы никогда не чувствуете себя отождествленными с вашей нижней частью тела. Это что-то нехорошее. Там обитает дьявол. Адам был изгнан, и каждых Адама и Еву изгоняют из сада. Почему? Потому что они съели плод познания, а плод познания – самый ядовитый из всех. Если вы хотите отбросить разделение, обдуманное, намеренное разделение, вам придется отбросить знания. Вы должны будете снова стать детьми. Только тогда можно будет разрушить этот панцирь. Однако если вы захотите попытаться его разрушить, это будет болезненно, поскольку панцирь – это все ваше эго. С ним вам хорошо, потому что вы чувствуете себя высоконравственным. Вы ощущаете свое превосходство над другими, поскольку вы добродетельны. Если вы разрушите панцирь, наступит хаос. Сначала вам придется стать безумными, и поэтому возникнет страх. А если вы испугаетесь, то снова начнете подавлять, снова наденете панцирь. Вы даже сделаете его прочнее. Ваша тюрьма почти неразличима, но теперь вы боитесь из нее выйти. Кажется, что она вас защищает. Я слышал, что в одной школе учительница рассказывала детям о законе притяжения. В конце она сказала, что благодаря закону притяжения мы можем оставаться на земле. Один маленький мальчик был очень озадачен. Он встал и сказал, что не понимает, как нам удавалось прилипать к земле до того, как этот закон был принят. Вы думаете, что вы существуете благодаря обществу. Вы думаете, что вы существуете благодаря морали и всей прочей чепухе, которая ей сопутствует. Вы думаете, что вы существуете благодаря вашей Библии, Корану, Гите? Нет. Природа существует без всяких законов. У нее есть собственные присущие ей законы, и это не те законы, что принимают люди. Эти законы не нуждаются в вашем одобрении. Они существуют, и жизнь все время им следует. Если вы не будете вмешиваться, то немедленно достигнете цели. Если вы будете вмешиваться, то попадете в беду. Таким образом, если у вас неприятности, если вы мучаетесь и страдаете, можете быть уверены, что вы мешаете природе. Ничего нельзя сделать, пока вы не прекратите вмешиваться. В этом заключается все послание Джуанзы. Не мешайте природе. Принимайте ее. Двигайтесь вместе с нею. Доверяйте ей. Из природы вы появились. Она ваша мать, источник. И однажды вы к ней вернетесь. Это конечная цель. А пока зачем ей мешать? Зачем бороться? Вы уже почти насквозь пропитались этой борьбой. Вам придется вернуться к своему детству, регрессировать. Вы должны будете снова прожить те моменты, когда общество вмешивалось и заставляло вас мешать природе. Поэтому запомните одну основополагающую истину. Всегда, когда в вашей жизни что-то идет не так, невозможно разрешить это одним лишь интеллектуальным пониманием. Это не настолько просто. Это стало вашим жизненным шаблоном. Это проникло к вам в тело до мозга костей. Вам придется вернуться назад. Если вы действительно хотите стать естественными, вы должны будете перепрожить прошлое, шаг за шагом, возвращаясь назад. Все медитативные методы помогают в этом возвращении. Каждый вечер ложитесь в постель и в течение часа пытайтесь это делать. Сначала это будет усилием, но вскоре начнет происходить без всяких усилий, и вы будете просто наслаждаться. Чем дальше назад вам удастся вернуться, тем более свободно и комфортно вы будете себя чувствовать. Природа беспредельна, а все созданные человеком законы ограничены. Они подобны тоннелям. Чем глубже вы в них входите, тем уже они становятся. А в какой-то момент возникает тупик. Вы не можете никуда двинуться, и тоннель становится вашей могилой. Именно так все и застряли. Если вы действительно хотите выбраться, то вечером, перед тем, как заснуть, закрывайте глаза и просто возвращайтесь назад и пытайтесь прожить прошлое заново. Двигайтесь медленно, спешить некуда. Вы не сможете сделать это за один день. На это потребуется почти 3 месяца. Двигайтесь медленно. Действительно проживайте заново, а не просто вспоминайте. Вспоминание не поможет, потому что вспоминание интеллектуально. Вы остаетесь отстраненными, незатронутыми. Перепроживайте. Что я имею в виду, когда говорю «перепроживайте»? Просто возвращайтесь назад, как будто все происходит снова. Поначалу это будет как будто, но скоро станет реальностью. Вы обнаружите свое неполное, подавленное существо, которое борется за свою свободу. Просто возвращайтесь назад, и вскоре, через 3 недели, вы достигнете точки, в которой узнаете эту преграду. Вы будете знать, что по другую сторону этой преграды вы были свободными, естественными, и что эта преграда создала все проблемы. С того момента вы больше никогда не были естественными. Где-то там вы обнаружите свою мать, своего отца, стоящих у этой преграды. Именно поэтому вы так прочно об этом забыли. Если вы станете вспоминать, то не сможете вспомнить ничего до возраста 4 лет, потому что эта преграда очень велика. Она полностью все перекрывает. А иначе почему вы не можете вспомнить ничего из того, что было до 4 лет? Почему вы так прочно это забыли? Ваш ум там был. Вы наслаждались, страдали, прошли через многие переживания. Так почему же вы обо всем забыли? Вы не забыли. Под влиянием этой преграды вы запрятали все глубоко в подсознание. Именно поэтому люди все время говорят, что их детство было прекрасным. Вы продолжаете думать, что детство было раем. Оно им не было, но так вам кажется, потому что вы не можете вспомнить. В памяти пробел. Двигайтесь медленно. Постепенно будут всплывать все новые темы. Должна подняться вся пыль прошлого. Вас будет бросать в пот, вам будет страшно. Весь ваш ум будет говорить: «Что ты делаешь? Вернись, отправься в будущее». Ум всегда требует отправиться в будущее, потому что в этом случае прошлое останется нетронутым. Если вы действительно хотите стать медитирующим человеком, то сначала пойдите в прошлое. Если вы где-то на каком-то перекрестке свернули не туда, единственное, что можно сделать, это вернуться обратно к перекрестку и выбрать правильную дорогу. Другого способа нет. Где бы вы ни находились сейчас, вы не можете прямо с этого места свернуть на правильный путь. Его здесь нет. Вам придется вернуться. И когда я говорю «перепроживайте», я имею в виду «позвольте этому происходить в теле». Вспомните тот день, когда вы впервые прикоснулись к своему сексуальному центру, а ваш отец или ваша мать приказали вам убрать руку. Вспомните их глаза, их лица, все, что вас осуждало. Просто позвольте себе увидеть отца, который снова стоит здесь. То же самое лицо, те же глаза, его мимику, осуждение, все. И не только это. Снова почувствуйте то, что вы чувствовали тогда. Сжатие, сужение сознания, рану, которую вам нанесли, осуждение. Ребенок настолько беспомощен, что ему приходится подчиняться вашим приказам. Что бы вы ни сказали, ему приходится подчиняться. Даже если это против его природы, ему приходится вам подчиняться. Он настолько беспомощен, что без вас ему не выжить. Он от вас зависим. Позвольте себе увидеть всю эту беспомощность. Почувствуйте ее в своем теле. Возможно, вы заплачете, зарыдаете. Возможно, начнете брыкаться. Может быть, вам захочется ударить отца. Тогда вы этого не сделали, и отсюда незавершенность. Вы не сможете простить отца, пока не ударите его в этот момент перепроживания. Именно поэтому ни один ребенок не может простить и забыть своих родителей. Они всегда присутствуют, потому что с их участием случилось что-то неправильное. Вернитесь назад. Проживите заново эти моменты. И постепенно вы будете погружаться все глубже и глубже. И затем, неожиданно, тоннель закончится. Вы преодолели преграду. Над вами огромное бесконечное небо. Вы снова ребенок. Только тогда вы поймете Джуан Цзы, не раньше. И Вильгельм Райх со своей терапией может оказаться полезным. Вы прекрасно можете использовать Вильгельма Райха на пути Джуан Цзы. А теперь сутра, башня духа. У духа есть неприступная башня. Никакая опасность не может ей угрожать, пока башня эта охраняется невидимым защитником, который действует непроизвольно. Однако его действия не достигают цели, если становятся взвешенными, обдуманными и намеренными. Ваш дух защищен самой природой. Вам не нужно за него бояться. Вам не нужно бояться и ощущать себя в опасности, потому что ваше существо защищено всем существованием. Вам помогает весь космос. Однако эта помощь непроизвольная, непреднамеренная. И вы не можете ею манипулировать. Чтобы через вас могли действовать космические силы, вы должны находиться в состоянии отпускания. Если вы начинаете обдумывать, взвешивать, вы становитесь напряженными. Когда вы напряжены, вы становитесь ограниченными. А если вы ограничены, бесконечность не может действовать через вас. И всякий раз, когда вы испытываете страх, вы сжимаетесь. Происходит физическое сжатие. Джуан Цзы говорит, что внутри у вас вечность, бессмертие. Это не может быть разрушено смертью. Нет необходимости за это бояться. Вы боитесь потому, что вы не там, не в башне, невидимой башне духа. Вы ушли в законы и правила общества, а эти законы и правила не могут вас защитить. Они дают вам лишь чувство защищенности, но не защищают. Законы не могут обеспечить вашу безопасность. Они дают вам лишь ощущение безопасности, но оно ложное. В конце концов, приходит смерть, и вдребезги разбивает все ваши защиты. Вы будете дрожать, будете преисполнены страха до тех пор, пока не вернетесь назад к источнику, во внутреннюю башню духа. Что это за башня? Как она действует? Она действует бессознательно. Рождается ребенок. Как ребенок узнает, что 9 месяцев прошли, и что ему нужно выбираться из утробы? Откуда он знает? У него нет ни календаря, ни часов, ничего подобного. Но когда 9 месяцев проходит, ребенок готов к рождению. На самом деле, он изо всех сил борется, чтобы родиться. Именно поэтому мать испытывает столько боли. Происходит настоящая борьба. Возникает конфликт. И мать сжимается. Она боится боли, которую будет чувствовать ее тело. Поэтому она тоже сопротивляется. Это сопротивление, а также ребенок, который старается выйти из утробы, создают боль. Если мать не будет противиться, сопротивляться, то боли не будет. В первобытных обществах боли никогда не было. Чем более женщина цивилизована, тем большую боль она испытывает. Это происходит потому, что теперь она живет по законам и правилам. В наши дни все стало фальшивым и неестественным. Как ребенок узнает, что время пришло? Как семя узнает, что пришло время пускать росток? Семя может целый год ждать наступления нужного момента. Семя никогда не консультируется с астрологом или с хиромантом. В нужный момент семя просто раскрывается и исчезает в почве. Оно просто отбрасывает свою защиту и пускает росток. Каким образом дерево расцветает в подходящее время года? Как движутся звезды? Посмотрите на космос. Он такой таинственный, такой сложный, такой непонятный. И при этом он движется так легко, так просто, без каких-либо усилий. Его защищает Дао, природа, дух самой природы. Человек глуп, потому что считает себя очень мудрым. Потом ребенок растет. А вы замечали, что каждый ребенок прекрасен? Очень трудно найти уродливого ребенка. Каждый ребенок прекрасен. Откуда происходит эта красота? Позднее будет сложно отыскать хотя бы одного красивого человека на сотню. Вначале все 100 были прекрасны. Так что же случилось с остальными 99? Как они стали уродливыми? Почему каждый ребенок прекрасен? Он прекрасен благодаря движению. Поток естественен. Природа прекрасна. Вы становитесь безобразными, когда вы искусственны, неестественны. Уродливость появляется, когда вы действуете намеренно. Ребенок живет непроизвольно. Когда он чувствует голод, он кричит. Когда чувствует сонливость, спит. Но мы навязываем ему правила и нормы. Я слышал... Маленький мальчик плакал, стоя перед своим домом. Проходившая мимо пожилая дама спросила: «В чем дело? Почему ты плачешь? Что случилось?» Мальчик ответил: «Моя мама потеряла руководство по воспитанию детей и теперь использует свой собственный разум». Теперь есть руководство по воспитанию детей. Книги о том, как быть матерью, как быть отцом. В них даны все указания. Удивительно, как дети рождались до появления этих руководств. Как мы вообще ухитрялись рождаться, пока не были установлены эти правила? В этих руководствах приводятся точные и подробные указания. Молоко ребенку следует давать через каждые 4 часа. Ребенок плачет, но мать должна смотреть не на него, а на часы. А 4 часа еще не прошли. Так вы разрушаете бессознательную природу. Вскоре ребенок начнет следовать вашему примеру. Он тоже будет смотреть на часы, и когда истекут 4 часа, начнет плакать, независимо от того, голоден он или нет. Рано утром ему нужно сходить в туалет. Приучение к туалету – это такой вред. Как ребенок может справить нужду, если ему не хочется? А его мать стоит с очень осуждающим видом и приказывает ему это сделать по заказу. Ребенок рыдает, не зная, как угодить матери, а она просто выходит из себя. Но рано или поздно ребенок себя заставит. Психологи открыли, что 50% человеческих неврозов происходит из-за приучения к туалету. 50%. Ребенок начинает себя заставлять, потому что вынужден повиноваться матери и потому что чувствует себя виноватым, так как не может справиться вовремя. А когда он делает это естественным образом, то снова чувствует себя виноватым, поскольку в доме были гости, а он сделал это в гостиной. Но откуда ребенку знать, что гостиная – неподходящее место? Он живет бессознательно. Он не знает, где туалет, а где гостиная. Он не знает, когда гости в доме, а когда их нет. И не знает, когда ему можно справлять нужду, а когда нельзя. Он живет не по правилам, но будет им подчиняться, потому что у него нет другого выхода. Он такой беспомощный, а вы такие сильные, вы совершенно его искалечите. Посмотрите, что происходит, когда ребенок заставляет себя справлять нужду. Постепенно все его тело становится искусственным механизмом, которым можно манипулировать. Ничего естественного не остается. Теперь он так или иначе заставляет себя, просто чтобы угодить родителям. Он начинает плакать и рыдать, когда не чувствует голода. Вы можете все это видеть. Зайдите в любой дом. Маленькие дети сидят за столом и едят со слезами на глазах. В данный момент они не голодны, и они правы, а их мать не права. Именно так ребенок пойдет по неверному пути. Он будет просить поесть в правильное время, хотя не будет голоден. А когда ребенок почувствует голод, он будет его сдерживать, потому что ему не позволено просить поесть. Именно так он потеряет связь с природой. А не иметь связи с природой значит стать невротиком. Ребенок чувствует себя живым, активным. Он хочет бегать и танцевать. Мать пытается заставить его заснуть. Вы когда-нибудь задумывались о том, что она требует невозможного? Можете ли вы намеренно заснуть? Даже вы. Может ли мать намеренно заснуть? Что вы будете делать, если сон не приходит? Ребенок притворится. Он закроет глаза и притворится лишь для того, чтобы открыть их, как только мать уйдет. Так он учится притворству и становится лицемером, причем ради совершенных пустяков. Заставить заснуть нельзя, это просто невозможно. Иначе почему так распространена бессонница? Зачем нужно столько транквилизаторов? Почему люди всю ночь ворочаются сбоку на бок в своей постели? А от ребенка ожидают, что он будет засыпать по приказу и по приказу просыпаться. Причем в брахмамухурт? Брахмамухурт – время перед восходом солнца. Он должен просыпаться в 5 часов утра. И все это ради того, чтобы быть хорошим мальчиком-паинькой. А иначе он негодный мальчишка. Все, кто естественен, негодные мальчишки, а все, кто искусственен, мальчики-паиньки. И вот всю жизнь такой человек будет страдать. Он будет приходить к разным священникам, к разным с вами, будет переходить от одного мастера к другому, и все они будут говорить ему, что делать. То и это. Но ничто ему не поможет, поскольку неправилен весь его образ жизни. Ничто невозможно добавить, потому что неправильна вся структура. Необходимо отбросить всю структуру и начать заново. Однако это кажется чрезмерным. Вы дожили до 40-50 лет и многое вложили в свой образ жизни. И вот вы приходите ко мне, а я предлагаю вам полностью его отбросить. Именно это я подразумеваю под саньясой. Просто принять решение отбросить весь свой образ жизни. Измениться настолько всеобъемлюще, чтобы прошлое было отброшено. И поскольку вы больше с ним не отождествляетесь, вы отбрасываете также все свои инвестиции и всю выгоду, которую они вам приносили. А выгода есть, иначе зачем бы вам тащить такое бремя? Это окупается. Общество вас уважает, вы уважаемый человек. Общество чтит тех, кто ему следует. Поэтому, когда я говорю «сделайте прыжок в саньясу», я подразумеваю «измените весь ваш образ жизни». Ничто меньшее не сработает. Я не смогу изменить фрагменты, поскольку вы – это сплошная болезнь. Даже если я попытаюсь изменить какой-то фрагмент, ничего не выйдет, потому что этот фрагмент не сможет изменить целое. Болезнь очень обширна. Скорее всего, болезнь снова изменит этот фрагмент. Ничего нельзя сделать, если вы не готовы отбросить все полностью. Вы можете медитировать. Можете выполнять трансцендентальную медитацию, ТМ. Можете закрыть глаза и повторять мантру 10 минут утром и 10 минут вечером. Вы можете по-разному дурачить себя, надеясь, что что-нибудь произойдет и без того, чтобы вам пришлось жертвовать своим образом жизни. Именно поэтому Махеш-йоги пользуется таким влиянием на Западе. Он никогда не касается вашего образа жизни. Он не призывает вас измениться. Он говорит, что с вами все в порядке, какими бы вы ни были. Лишь небольшая доза ТМ, и все будет хорошо. Это все равно, что принять таблетку. Ваш образ жизни не затрагивается ни в коей мере. Какими бы вы ни были, плохими или хорошими, просто добавьте немного мантры, всего по 10 минут утром и вечером. И все будет прекрасно, потому что двери рая открыты и только и ждут вас. А люди настолько глупы, что продолжают верить в такие трюки. Это всего лишь трюки. Они могут помочь только как транквилизаторы. Возможно, они помогут вам приспособиться к вашему неправильному образу жизни. И именно в этом заключается проблема. Возможно, они помогут. Они могут помочь вам приспособиться к вашему образу жизни, но ваш образ жизни неправилен в самой своей основе. Поэтому быть к нему неприспособленным лучше, чем быть приспособленным. Возможно, вас утешат, но эти утешения действуют как яд, потому что в результате вы никогда не изменитесь. Вы утешитесь и будете думать, что все в порядке, поскольку вы кое-что делаете. ТМ. Вы будете немного лучше спать. Я знаю, что мантра может улучшить сон. Возможно, вы будете меньше болеть. Такое тоже может случиться, потому что вы лучше приспособитесь к неправильному образу жизни. Однако это не даст вам блаженства. Возможно, вы станете более здоровыми, но это не даст вам экстаза. Возможно, вы сможете немного продлить свои страдания. Вы станете более приспособленными, но никогда не станете экстатическими существами, счастливыми людьми. Вы можете стать счастливыми только в том случае, если готовы отбросить весь ваш образ жизни. Ничто меньшее, чем саньяса, не сможет помочь. У духа есть неприступная башня. Никакая опасность не может ей угрожать, пока башня эта охраняется невидимым защитником, который действует непроизвольно. Однако его действия не достигают цели, если становятся взвешенными, обдуманными и намеренными. Избегайте обдуманности. Избегайте воли. Избегайте намерений. Ведите себя как ребенок, доверяя природе. Ешьте, когда чувствуете голод. Не ешьте, если не чувствуете голода. Природа ведет вас. Засыпайте, когда вам хочется спать. Если вам не хочется спать, то и не надо. Просто отбросьте эту мысль. Действуйте ненамеренно. И вскоре этот невротический образ жизни будет отброшен, и вы вернетесь к источнику. Этот источник – Дао. Непроизвольность и совершенная искренность Дао – нарушаются любым усилием при его сознательной демонстрации. Все такие демонстрации – ложь. Живите, но не превращайте свою жизнь в демонстрацию. Все такие демонстрации – ложь. Живите, но не становитесь шоуменом. Не стремитесь произвести эффект. В этом нет нужды. То, что говорят другие, бесполезно и неважно. Единственное, что важно, кто вы есть. Живите в согласии со своей природой. Что бы ни думали о вас другие, это их проблема. Вам не нужно об этом беспокоиться. Не превращайте свою жизнь в работу на публику. Начавшись, это никогда не закончится. Вы всегда будете фальшивить. И если люди уважают фальшь, вы станете фальшивым. Если они считают что-то хорошим и достойным уважения, вы будете делать это, даже если на то не будет естественной причины. Если вы хотите стать художником, и это желание непроизвольно, становитесь художником и оставайтесь бедным. Не становитесь богатым врачом. Возможно, став врачом, вы разбогатеете. Но если вы станете врачом не вследствие непроизвольного желания, если вы станете им только чтобы угодить своим родителям, обществу, друзьям, то в этом случае, даже если вы, возможно, и станете очень-очень богатым, вы останетесь нереализовавшимся. А самое главное – это реализация. Я слышал об одном враче, который стал лучшим хирургом в стране. Его выбрали президентом Национального хирургического общества. В день избрания в его честь был устроен большой праздник. Однако сам врач был печален. Друг спросил у него: «Почему ты выглядишь таким грустным? Ты должен быть счастливейшим человеком в мире. Ты стал лучшим хирургом, и теперь никто не может с тобой состязаться». «Стать президентом национального общества – величайшая честь для хирурга. Почему ты так печален?» Хирург ответил: «Я никогда не хотел становиться хирургом. Я преуспел в том, чего никогда не желал, и теперь мне уже не вырваться. Если бы я потерпел неудачу, то еще оставался бы шанс, но теперь я увяз». Друг удивился: «Ты, конечно же, шутишь. Что такое ты говоришь? Твоя семья довольна, жена довольна, дети довольны, все довольны. И все очень тебя уважают». Хирург сказал: «Вот только я не могу себя уважать, а это самое главное. Я хотел стать танцором, но отец и мать не позволили мне, и мне пришлось им подчиниться. Я оказался слабовольным. И я не рад тому, что стал лучшим хирургом. Я несчастен, потому что я самый паршивый в мире танцор. Я не умею танцевать. Вот в чем вся беда». Реализация приходит через природу, а не через общество. Вы несете свое предназначение в себе, но это нечто непроизвольное. Следуйте ему. Никто другой не узнает, что вы достигли своей цели, но вам самим это будет известно. Возможно, вы не получите Нобелевскую премию, потому что ею никогда не награждали реализовавшегося человека. Ни один реализовавшийся человек еще не получал Нобелевскую премию. Ни Будда, ни Иисус. И в будущем этого тоже не случится. Потому что Нобелевскую премию дают тому, кто очень честно подчинялся обществу и кто достиг не своей собственной цели, а цели, поставленной обществом. Если посмотреть на лауреатов Нобелевской премии, едва ли можно найти более печальных людей, чем они. Большинство из них совершают самоубийство, и это не случайно. В этом есть глубокий смысл. Большинство из них чувствуют себя нереализовавшимися. Премии не могут принести вам реализации. Дайте свободу бессознательной природе. Не воздействуйте на нее сознательно. Непроизвольность и совершенная искренность Дао нарушаются любым усилием при его сознательной демонстрации. Все такие демонстрации – ложь. «Все ваши успешные люди – ложь. Посмотрите на этих так называемых успешных людей. Вы не увидите ничего, кроме лжи». Мулла Насреддин заболел и отправился к врачу. Врач спросил у него: «Насреддин, употребляешь ли ты алкоголь?» «Нет», — ответил мулла, хотя руки у него тряслись. Даже в этот самый момент он был пьян. От него исходил характерный запах. «Ну хорошо», — сказал врач. «Увлекаешься ли ты женщинами?» «Нет», — ответил мулла, хотя он только что вернулся от проститутки. Его лицо было перемазано губной помадой. «Куришь ли ты, Насреддин?» – спросил врач. «Нет, никогда», – ответил мулла, хотя из его кармана виднелась сигаретная пачка, а его пальцы были желтыми от табака. «Чем же ты тогда занимаешься?» – спросил врач. «Вру», – ответил мулла Насреддин. «И именно таковы все ваши успешные люди. Чем больше вы лжете, тем большим успехом пользуетесь. Чтобы преуспеть в этом мире, вы должны быть лжецом. Но в этом случае вы потеряете себя. Вы преуспеете в этом мире, но потерпите неудачу в другом мире. А в конечном счете именно другой мир имеет значение». Все такие демонстрации – ложь. Когда человек проявляет себя таким сомнительным образом, мир врывается к нему штурмом и заключает его в тюрьму. Как только вы проявляете склонность к демонстрации и работе на публику, мир немедленно обретает власть и заключает вас в тюрьму. Вы становитесь жертвой. Он больше не защищен искренностью Дао. Каждое новое действие становится новым поражением. Как только вы начнете интересоваться тем, что говорят о вас другие, каждое ваше новое действие будет становиться поражением. Возможно, здесь оно будет успешным. Но этот успех совершенно бесполезен, поскольку он никак не способствует вашей реализации, никак не помогает вам расцвести. Вы не придете к осуществлению своего предназначения. Ваше семя останется семенем. Возможно, вы соберете вырезки из посвященных вам газетных статей. Но эти мертвые вырезки, сертификаты, развешанные вами на стенах гостиной, это не жизнь. Маски, которые вы уносите с собой, когда уходите, фальшивые улыбки – это не жизнь. И постепенно, с каждым новым действием, вы все глубже будете погружаться в ложь. Как можно думать, что благодаря всей этой лжи вы станете счастливыми? Возможно, вы приобретете много из хлама этого мира, но вы потеряете все, что подлинно. Джуанзы говорит: «Будьте в Дао, будьте в нем подлинно, искренне. От вас требуется лишь одна искренность, и это искренность по отношению к Дао, вашей внутренней природе, вашему подлинному существу. Никакой другой искренности не требуется. Пусть весь мир говорит, что вы неискренни». Именно это сказал Будде отец, потому что Будда покинул своих родителей. Именно это сказала Будде жена, потому что он покинул ее. Именно это сказало ему все его царство, потому что он оставил все царство. Но Будда был счастлив и остался искренним по отношению к своему Дао, к своей природе. Он отвечал: «По-другому невозможно. Если вы страдаете, то страдаете из-за своих ожиданий, а не из-за меня. Вы здесь для того, чтобы реализовать себя. Другие здесь для того, чтобы реализовать себя. Если они чего-то от вас ожидают, то это их проблема. Они будут страдать, но из-за этого вы не должны становиться фальшивыми. Будьте искренними по отношению к своей внутренней природе и помогайте другим быть искренними по отношению к их внутренней природе. Именно такого человека я называю религиозным. Религиозный человек – это тот, кто искренен по отношению к своей внутренней природе и кто помогает другим быть искренними по отношению к их внутренней природе. Вы здесь для того, чтобы осуществить ваше предназначение, а другие здесь для того, чтобы осуществить свое. Ничего от них не ожидайте. В противном случае вы превратите их в шоуменов, превратите их в лжецов. Ничего ни от кого не ожидайте и сами не пытайтесь соответствовать ничьим ожиданиям. Это трудно, но именно это и есть саньяса. Именно в этом она состоит. Не поддерживайте ничьих ожиданий относительно вас. Не давайте людям даже намека на то, что вы их осуществите. Через какие бы страдания вам ни пришлось проходить, будьте готовы через них пройти. Но не позволяйте другим чего-либо от вас ожидать. В противном случае мир вас окружит, и вы окажетесь в тюрьме, в заключении. Стоит вам кивнуть в знак согласия что-то сделать, и вы попадаете в окружение. Вы уже в тоннеле. И теперь с каждым шагом, с каждым новым действием вы будете испытывать все новые страдания, новую нереализованность, новую ложь, новые поражения. Прекратите осуществлять чужие ожидания и прекратите требовать, чтобы люди осуществляли ваши. Запомните, если вы страдаете, то страдаете по своей вине. Если другие страдают, они страдают по своей вине. Никто не страдает из-за кого-то другого. Хорошенько это запомните. Только тогда вы сможете быть по-настоящему искренними по отношению к своему внутреннему «я». И эта искренность есть религиозность. Индусы называют это рит. Иисус называет это Царством Божьим. Джуан Цзы называет это Дао. Какое бы слово ни использовалось, это означает, что вы остаетесь со своей непроизвольностью и следуете за ней без каких-либо условий. Это означает, что куда бы вас ни вело ваше бессознательное, вы, безусловно, течете вместе с ним и доверяете ему. Именно это и есть доверие. Доверие – это не вера в Бога, не вера в рай или ад, не вера в концепции, теории или философии. Доверие – это доверие природе, из которой вы произошли и к которой вы, в конце концов, возвратитесь. Доверяя этой природе, вы возвратитесь реализованными, и каждое мгновение вашей жизни – будет становиться новой и все более глубокой реализацией. В противном же случае, каждое новое действие становится новым поражением. Если его действия совершаются публично, среди бела дня, он будет наказан людьми. Если они совершаются втихомолку и тайно, он будет наказан духами. Не выставляйте себя на показ. Если вы демонстрируете себя публично, среди бела дня, вы будете наказаны людьми. Нужно понимать это. Если вы станете демонстраторами, шоуменами, если ваша жизнь превратится в цирк, представление, люди будут высоко ценить вас, потому что вы идете на жертву ради их прихотей, их ожиданий. Они будут вам аплодировать, но не очень долго. Рано или поздно они начнут чувствовать вашу ложь, поскольку как долго вы можете лгать? Ложь проявится, и когда люди ее почувствуют, они вас накажут. Посмотрите на Ричарда Никсона. Такое происходит со всеми, кто становится шоуменом. Сначала вам аплодируют, и тогда вы становитесь жертвой. Просто чтобы получать их аплодисменты, вы начинаете лгать все больше и больше. Вы стараетесь соответствовать их ожиданиям, становясь все более и более ненастоящими. Это порочный круг. И чем более ненастоящими вы становитесь, тем легче им увидеть, что вы лжете. Тогда они начинают вас наказывать. Всякий раз, когда другие начинают вас ценить, берегитесь. Вы идете по опасному пути. Рано или поздно вас накажут. Если люди говорят о вашем успехе, остерегайтесь. Поражение уже близко. Если вас возводят на трон, спасайтесь бегством, потому что рано или поздно вас с него сбросят. Но вы настолько глупы и неразумны, что никогда не замечаете того факта, что до вас на этом троне уже кто-то сидел. Люди его туда посадили, а сейчас, ради вас, они прогоняют его прочь. Сейчас люди вас поздравляют и приветствуют, но рано или поздно они найдут другого шоумена и выгонят вас вон. Это случается с каждым, кто живет общественным мнением. Не ищите успеха во внешнем мире, и вы никогда не потерпите поражения. Не требуйте от людей уважения, и вам не нанесут оскорбления. Джон Цзы говорит: «Станьте последними, и никто не сможет оттолкнуть вас еще дальше назад. Не стремитесь к началу очереди, потому что тогда все станут вашими врагами, и рано или поздно вас накажут». Все несет в себе свою противоположность. Если вас ценят, то вас накажут. Если вас уважают, вас оскорбят. Каким образом это происходит? Если кто-то вас уважает, в глубине души он чувствует себя оскорбленным. По сути, он оказался хуже вас. Разве он может это простить? Нет. Однажды он должен будет свести с вами счеты. Склонившись перед вами и прикоснувшись к вашим стопам, он нанес себе глубокую рану. Он оказался ниже, чем вы. Теперь он должен доказать, что это не так. Когда-нибудь он докажет, что он выше вас. Постарайтесь понять этот внутренний механизм. Счеты должны быть сведены. Вы не можете оставить равновесие нарушенным. Если вы бдительны, вы сможете заметить, что всякий раз, когда вы кого-то высоко оцениваете, вам в то же время хочется его оскорбить. Требуется лишь некоторое время. Рано или поздно это проявится. Мудрый человек никогда не потребует от вас признания. Если вы придете, чтобы отдать ему почести, он скажет: «Прекратите немедленно, потому что позднее мне придется за это заплатить». Если его действия совершаются публично, среди бела дня, он будет наказан людьми. Если они совершаются втихомолку и тайно, он будет наказан духами. Может оказаться так, что вы производите эффект не на публике, а наедине с собой. Люди стали настолько фальшивыми, что лгут даже в ванной комнате, когда рядом никого нет. Даже там они не настоящие. Неподлинные. Ложь пропитала вас так глубоко, что ее не так-то просто отбросить. Она будет вас преследовать. Даже в своих снах вы лжете. Даже в своих снах. Ложь настолько глубоко укоренилась, что преследует вас даже там. Если вам хочется убить отца, то во сне вы убьете своего дядю. Именно так ложь проникает в сны. Ваш дядя ничего вам не сделал, но он ближе всего к отцу и выглядит так же, как ваш отец. Даже во сне вам трудно убить своего отца. Именно поэтому сны становятся сложными, и для их интерпретации требуются Фрейды и Юнги. Вы будете рассказывать о дяде, а Фрейд расшифрует «отец». Дядя – это лишь символ, ближайший к отцу. Если вы совершаете свои действия втихомолку, то будете наказаны самой природой. Склонность к демонстрации должна быть наказана. Именно это Джуан Цзы подразумевает под духами. Он имеет в виду, что вы будете наказаны самой природой. Если вы не хотите быть наказанными, не становитесь шоуменами. Оставайтесь естественными, что бы ни говорили другие. Не меняйте себя просто из-за того, что люди говорят то-то и то-то. Даже если они называют вас мятежными, преступными, плохими, злыми, позвольте им так думать. Даже если они распнут вас на кресте, позвольте им сделать это. Но оставайтесь верны себе. Когда распинали Иисуса, он мог спастись. Понтий Пилат был готов простить его. Но Иисус должен был об этом попросить. Он не попросил, потому что был безоговорочно верен своей собственной природе. Когда в Афинах наказывали Сократа, было поставлено одно условие. Ему сказали: «Мы можем тебя простить, если ты обещаешь суду, что не будешь вести беседы в городе, не будешь обсуждать разные темы и философские вопросы, и вообще будешь хранить молчание». Рассмеявшись, Сократ сказал: «Это невозможно, потому что я не могу изменить своей истинной природе. Я такой, какой есть. Я буду продолжать свои беседы. Вы можете меня убить. Решать вам». Он принял яд, но не принял молчание. Он не согласился замолчать. Будьте верны себе и не смотрите на то, что говорят другие. Только так можно достичь божественного, потому что только так можно оставаться естественным. Пусть каждый поймет значение искренности и остережется хвастовства. Такой человек будет пребывать в мире с людьми и духами и будет действовать правильно, незримо, в собственном уединении, в башне своего духа. Такой человек будет пребывать в мире с людьми и духами. Если вы ни в коей мере не заинтересованы в том, чтобы показывать, кто вы есть, вы будете пребывать в мире с природой и людьми. Даже если вас будут убивать, вы будете пребывать в мире. Иисус был спокоен, когда его распинали. Когда Сократу давали яд, он был таким же спокойным, как и всегда. Вы будете пребывать в мире. Какая разница, что они делают? Это вас не затрагивает. Вы остаетесь отстраненными, беспристрастными в своей башне духа. В своей внутренней природе вы защищены. Ничто вас не достигает. Ничто не может к вам проникнуть. Такой человек будет пребывать в мире с людьми и духами и будет действовать правильно, незримо, в собственном уединении, в башне своего духа. И когда Джуан Цзы говорит, что такой человек будет действовать правильно, он не имеет в виду правильное по отношению к неправильному. Нет. Он не имеет в виду противоположность неправильному. Он имеет в виду естественность. Естественно – значит правильно. Легко – значит правильно. Быть самим собой – правильно. На самом деле, быть самим собой – – это все, чем вы можете быть. Все прочее означает сбиться с пути. Достаточно на сегодня.